«Расслабься, мамасита», — гудит голос. «Босс уже в курсе. Сказала, что ты молодец. Но зачитывать права нужно до того, как выстрелить, а не после. Хотя она сказала, что без разницы. Да, операция, видимо, действительно закончилась, раз начался бардак в эфире. И откуда она?» Тут она замечает мошку у себя на плече. Мошка сидит и не думает улетать, словно бы смотрит ей прямо в глаза. «Майк Сьерра, не расслышал. Повтори, неважно», — говорит Джейн, глядя на мошку. «Уже неважно, где босс?» — спрашивает она через некоторое время, стоя у ворот фабрики вместе с Дмитрием. Тот пожимает плечами. Умчалась. У нее впереди еще 5 таких складов и 19 мест содержания рабов. Но с ее скоростью зачистки она справится еще до полуночи. «Мы тут так, на подхвате, полицию ждем, чтобы экскурсию провести, ну и первую медицинскую помощь оказать. Кому? Этим мудакам, которые девушек насиловали и в клетках держали», — хмурится Джейн. «А ты, я смотрю, совсем стала мягкой, а? Прямо барышня правопорядка», — хмыкает Дмитрий, закуривая сигарету. «Нет, конечно, некоторым девушкам понадобилось, а этим уже ничего не понадобится. В смысле, она их, официальная версия для полиции, что подозреваемые скрылись», — твердо отвечает наемник, выпуская клуб дыма вверх. «У тебя и самой 3 танго на заднем дворе были, не так ли?» Действовала по инструкции. «Опасность для гражданского, пуля в лоб. Ну вот, сходи, посмотри туда. Тел нет, даже пятен крови на бетоне не осталось. Наш босс просто идеальный чистильщик. Она серьезно? А ты сходи. Нет тела, нет дела. Кажется, так пожиратели пончиков говорят, так что нам и работы нет. Завидую тебе, ты сегодня единственная, кому удалось пострелять. И зачем мы ей тогда?» — бормочет Джейн. «Чтобы что? Она и сама может кого угодно. Ну не скажи», — довольно улыбается Дмитрий. «Мы антураж, особенно ты. Чего? Ну вот смотри, каждому крутому кейпу-злодею нужна своя гвардия, легионы преисподние и все такое. Ты на себя посмотри, мамасита, ты же вылитая дьяволица во плоти. Чего? А потом наш босс неравнодушно к симпатичным девушкам видела, как не нее эта сплетница смотрит. И именно тебя она взяла с собой в сити-холл. Вывод: ты антураж, роковая наемница и босс-злодейка, романтика. Я сейчас тебе ногу прострелю и оставлю тут кровью истекать. Вот, видишь, уже угрозы насилием. Бери пример с меня, мамасита, я спокойно являю собой истинный пример неравнодушного гражданина на службе своему городу и обществу. Эдакий дружелюбный сосед. И между прочим, вполне доволен своей ролью. Да я готов хоть детишкам леденцы раздавать, если босс прикажет», — улыбается довольный Дмитрий. «С какого перепугу? Ты что, уже с руки у нее ешь? Остынь, мамасита. Ты же сама сказала, что она все сделала без нашей помощи. Мы тут просто постояли и полежали с винтовками по периметру. Как по мне, так это и есть идеальная операция. 0 жертв с нашей стороны и минус все, кто с той. Да ей больше времени заняло сюда приехать. Она просто вошла и вышла. Все. Если за такую службу нам такие деньги платят, так я готов лично ее сексуальной игрушкой быть. Вот прямо не за страх, а за совесть работать каждую ночь». Но он сделанным сожалением развел руками. Но, увы, ей не нравятся мужественные и красивые с волевыми чертами лица и ухоженной бородой. Ей почему-то нравятся короткостриженные девушки со стервозным характером. Эдакие в каждой дырке затычка, а значит, тебе придется потрудиться за всех, мамасита. «Да пошел ты, дурак, и шутки у тебя дурацкие», — складывает руки на груди Джейн. «С чего ты вообще взял, что она по девочкам? Вот если ей на самом деле нравятся бородачи, то-то я посмеюсь. Отдадим тебя ей на поругание, а если она в постели такая же, как и в бою, то ты сотрешься за одну ночь. Но не переживай, мы будем тебя помнить. ХМ, действительно, горячая штучка наш новый босс», — кивает Дмитрий. «Как тебе? Ах, да, ты же не видела. Кстати, смотреть то и ни на что, все, кто были с оружием, умерли сразу же. Она предупредила, что идет, попросила сдаться и сказала, что в противном случае сопротивление аресту будет истолковано как самоубийство, после чего они все самоубились. Видимо, поняли, что сделали неверный выбор на своем жизненном пути. Как русский человек, я обязательно должен тут процитировать Достоевского. Так вот, Достоевский сказал: и слушать не желаю. Да когда же эта полиция приедет наконец? Никто не хочет слушать Достоевского. Только не сейчас, умоляю. О, ну наконец-то. Вдали показался полицейский автомобиль. Он осторожно подъехал к ним, включив мигалку на крыше. Пожалуйста, оставайтесь на месте, так, чтобы я видел ваши руки. Послышался нервный голос. Полицейские выскочили из автомобиля, хватаясь за кобуры и приближаясь к ним. «Да вот они!» Джейн подняла руки ладонями к полицейским. «Чего вы нервничаете, офицер? Это он из-за тебя!» Повторил ее жест Дмитрий. «Говорил же, что ты вылитая дьяволица во плоти. Вот полиция и волнуется. Странно». Джейн опустила глаза, оглядывая себя. «Обычная она. Темная форма, высокие армейские ботинки, нож десантного типа прикреплен к лодыжке, бронированные наколенники, чуть выше, кобура с пистолетом 44-го калибра на бедре, паучеры с запасными обоймами, жилет-разгрузка, верная винтовка Дюранделя 3 и металлу на плече, гранаты, еще нож на жилете, что с ней не так, положите оружие на землю», — прокричал один из полицейских, направляя на них свой пистолет, немедленно. «Вот прямо все положить», — уточняет Джейн. «Да мне легче самой лечь, со всем оружием. Кроме того, кто ж так пистолет держит, я даже отсюда вижу, что ты никуда не попадешь. Что, я, и ты слишком близко, у тебя же пистолет, зачем так близко подходить?» Джейн делает шаг в сторону, подбивает руку офицера в сторону и вверх, легко выламывает ему пальцы, забирая пистолет. Со стороны это выглядело так, словно тот сам с готовностью отдал ей свое оружие. «Вот так», — говорит она и протягивает ему его же пистолет назад. «Хотя я тебя понимаю, с дальней дистанции я еще опаснее. У тебя 9 миллиметров, а у меня 44-й на бедре и 7,62 на 51 НАТО на плече. Если и отдаляться от меня, то на километр 200 метров и то попаду. Спорим? Да кто вы такие? Кто мы такие?» Джейн отдирает липучку спереди на жилете, показывая надпись «Администрация». «Принимайте объект, там много всего нелегального». «Администрация? Администрация чего?» «Всего. Отряд самообороны, набранный из горожан в рамках местного ополчения», поясняет Джейн. «Вот и документы у нас есть. Соглашение с мэрией. Вам же должны были донести». «Да, что-то такое говорили, но отряд самообороны это же соседские домохозяйки с фонариками, которые округу патрулируют со свистками и баллончиками со слезоточивым газом, чтобы подростки музыку громкую не включали», растерянно говорит полицейский, вертя в руках свой пистолет так, словно не зная, что с ним сделать. «Ну так это мы и есть», кивает Джейн Родригес. «Домохозяйки и соседи. Я сосед, а он», она кивает на Дмитрия, с плеча которого стволом вниз свисает тяжелый пулемет. «Домохозяйка, а эти вот», она кивает на здание фабрики за спиной. «Музыку громкую включали, а потом как мы пришли, все убежали куда-то. Подростки, что с них возьмешь? Домохозяйки?» Полицейский старательно отводит взгляд от тяжелого пулемета на плече у Дмитрия. На секунду Джейн кажется, что он так себе косоглазие заработает. «Как есть домохозяйки?» Довольно гудит Дмитрий. «Знаете, какие я пироги печь умею?» Глава 58. Глава 58. «Добро пожаловать на форум Паралюди онлайн. Вы вошли как, Никкинсон? Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. 10 постов на страницу. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас 0 нарушений и 0 предупреждений. Бубны. Тема. 15. Нацистка. В. Разделы новости события Брактон Би. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Две темы сегодня взорвали мой мозг. Это ББ и Бостон с его животворящим. Ну ладно, в Бостоне Триумвират разобрался с этим биокинетиком, упаковав его в пену и выбросив в космос, но дел тот наделал порядочно. Посмотрите в ветке Бостона. Посты с тегами животворящий, странная хрень, Александрия и Тентакли, получите настоящий шок-контент. Однако если странная хрень в Бостоне закончилась, и бешеная Битки самолично объявила о окончании кризиса в Бостоне, то в Биби все продолжается и продолжится. Итак, по пунктам, что именно взрывает мой мозг и вызывает вопросы. АП вышла на тропу войны, выхватила по соплям и заткнулась. Бакуда, которая пыталась перехватить власть после смерти Лунга от руки ядовитого плюща, ныне мясника 15, была поставлена в позу подчинения и перестала существовать как самостоятельная единица. Слухи говорят о том, что 15-я подчинила ее своей воле и теперь нет никакой Бакуды, а есть еще одна приспешница мясника. У чудовища новые зубы, этот каламбур был бы отличным, если бы не был таким грустным. Убит Анили, этот кейп никогда не был в высшей лиге, но все же был чертовски опасным и неудобным противником, заместителем Лунга, его первым лейтенантом. У меня не так много сведений, но ко мне пришло очень много видео с взрывами в заброшенном строении, а потом и на улице качество 10 шакалов из 10, но все же видно, что с Анили разобралась 15-е. Вывод, АПТ перестала существовать как боевая сила, утратив всех своих кипов. Внимание, вопрос. Кто думает, что 15-я работает на восьмерок? Судя по коже ее рук и шеи, она белая, высокая и с длинными черными волосами. Если бы она еще была блондинкой, готовая арийская бестия. Рекламная девочка для восьмерок, как чистота в свое время. Внимание, вопрос. Кто что знает про связь этой арийской небелокурой бестии с восьмерками? Какова реакция Кайзера? Что про это говорят в СКП? Ну же, ребята и девчата из Биби, не молчите. Дигавилу. Читай, я сомневаюсь, что 15-я прямо с Кайзером в десна лобзается. Ни разу она такого не показывала. На тех территориях, что раньше АПТ принадлежали, стало тихо, но восьмерки пока там не показывались. Красно-зеленые хвосты прижали, это правда, почти не видно их на улицах, но это все. Сайотице, 15-я, нацистка. Откуда такие сведения? Ну, все, Брактон Бей теперь будет под властью сумасшедшей нацистки с классом угрозы 10, Лейцупер 13. Что за чушь вы тут пишете? 15-я вовсе не нацистка, она ненавидит всех. Нет, ну серьезно, ребята, уж Кайзер не упустил бы свой шанс похвастаться, мол, вот какая чика у меня под командованием, вы на него посмотрите, типичный мужской белый мизогинист, везде ходит со своими блондинками Бимба, Феней и Меней, карикатурный злодей из диснеевских мультиков. Да если бы она с ним работала, он бы ее на цепи у своего трона посадил, как Джабба принцессу Лею, и даже порно снял бы Кайзер и его новая шлюшка, и по всей сети раскидал, а он молчит. Думайте, люди, думайте. Кскс, свой цавбой кскс. 15-я вовсе не нацистка. Она ведистка. Или как называется, когда дискриминируешь не по расе или национальности, а по видам. Потому что она не человек. Она разумный организм, рой насекомых, обретший разум, кстати, потому обращаться к ней как к ней или применять прочие феминитивы, как минимум неверно. У нее нет пола, это просто разумный улей или рой. Она прикидывается человеком, потому что если люди поймут, что она настолько чуждая нам, то все объединятся против нее. Мимикрия – свойство насекомых. Она будет размножаться и увеличиваться, до тех пор, пока однажды из каждой щели в вашем доме не хлынет черная волна насекомых, до тех пор, пока она не будет в каждом доме, а может быть, внутри каждого человека. Зачем? Простое выживание, чуваки, тут или она, или все человечество. Я лично болею за человечество. Фишман. Чел, ты продолжаешь бомбардировать своими нездоровыми теориями. Врачу покажись уже, что ли. Мисс Смерцуры, работник протектората. В данный момент у СКП нет сведений о том, что парачеловек, который известен под псевдонимом Ядовитый Плющ, имеет какие-либо связи с организованной преступной группировкой Империя 88. Предлагаю прекратить спекулировать на этой теме. Флиппин Мат, пользователь. Ковбой опять в своем репертуаре. Но и СКП у меня веры особо нет. Что они сказали, когда мясник нашу школу штурмовал? Все, дескать, под контролем. Под контролем, ага. Если бы не новый кейп, он бы нашу школу по кирпичикам разобрал. Сайотице, наверное, все же какая-то часть истины в этом есть. Все видели это видео с сайта Убер Элита, где она убивала азиатов. Кроме того, Лунка и его братки тоже азиаты. И вообще, кого она убивала, кто не азиат? Она наци, это точно. Наци в городе. Лисистра та, проверенный пользователь. Ну, если 15-я и вправду наци, то Биби настал конец. Тут у нас и так наци было навалом. Восьмерки — самая большая банда кипов на всем северо-востоке, а если к Кайзеру и его прихвостням добавить еще и ее, с Волфье, наконец-то в этом грязном городе наведут порядок. Крепкая рука и уверенное руководство, вот все, что нужно. Несмотря ни на что, Кайзер, хороший лидер. Сайотице, с Волфье, Кайзер, выйди и зайди под своим ником, мы тебя узнали. Лейцупер 13, серьезно, чел, Кайзер, хороший лидер? Вторая мировая так тебя ничему и не научила. Сперва он натожмет себе половину Брактон Бей, потом весь загробастает, а потом нападет на Польшу и построит по периметру концлагеря и будет жечь евреев. Хотя в случае с Брактон Бей, наверное, больше азиатов. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Понятно, никто ничего не знает, сплошные спекуляции. Ребята из Брактон Бей, вы там чего, спите? Бубны, тема, слияние. В. Разделы новости события Брактон-Би. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Сегодня пришла интересная информация о том, что Выверт, неформалы и еще несколько кипов объединились под флагом 15-й, принеся ей присягу на верность или как это еще называется. В общем, с исчезновением АП и подчинением Выверта теперь 15-я может заявить свое право почти на четверть города. В порядке бреда могу предположить, что 15-я просто завербует всех кипов в зубы. Что это означает? Да то, что в стане злодеев прибавилось и весьма чувствительно. Но 15-я меня настораживает, она не показывает обычные для мясника паттерны действия. Что скажете, люди? В хите Файры, ветеран, вы и половины всего не знаете. Мясник 15-я самолично заявилась в СКП и сдала с рук на руки некоего кипа из стражей. Спекулируя на слухах, я могу предположить, что это либо стояк с его непередаваемым и сомнительным чувством юмора, либо призрачный сталкер со своей вендеттой. Обычный мясник бросил бы тело прямо там же, где и вырубил его, но эта заботливо привезла его в СКП на автомобиле. Как вам такое? И, да, она была без маски, так что я не могу присобачить фотки и пруфы. Фишман. Да ладно, в хите Файры, не заливай нам тут. Мясник и на побегушках у СКП, ага. Азимов 887. Что за бред? У вас там в Брактон-Бей совсем от страха шарики за ролики зашли? Мясник и СКП смешиваются только во взрывоопасную смесь. Бам. И все считаю, что СКП хватит играться с мясником в игрушки. Пошлите туда уже Тримуверат, пусть разберется с этой девицей. Чем там бешеная Бикки занимается? Неужели не может Александрию озадачить? Мисс Смерцуры, работник протектората. Дабы прекратить распространение диких слухов, сообщаю, что 15-я и вправду посетила здание СКП. По результатам посещения было подписано соглашение о перемирии и содействии. Мясник 15 по-прежнему является правонарушителем, подозреваемый в совершении преступлений на территории штата, а также и за его пределами. Однако в связи с подписанным соглашением ей дан испытательный срок, в течение которого героям протектората будет рекомендовано не вступать с ней в открытую конфронтацию. Это написано в официальном пресс-релизе на сайте СКП Брактон-Бей. Директор Питгот даст развернутую версию событий на пресс-конференции завтра в 13:00. Доброго вам дня, в хите Файры, ветеран. А я говорил. Фишман, Азимов 887 и остальные скептики, сходите говна покушайте. В следующий раз, если я пишу, значит так и есть. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Это было неожиданно. Мясник 15 соглашение, и без маски, да кто она такая? В хите Файры, ветеран, пользователь помещен в бан на срок, 3 дня. Сообщение удалено. Напоминаю пользователям, что передача персональных данных кипа является федеральным преступлением и карается по закону, в том числе и тюремным заключением на срок до 5 лет. Тинматхер, Сайотице, а во, как круто, неужели он хотел ее деанонить? Она и правду безбашенная, без маски ходить, хотя она ж мясник, ей все можно. Что они с ней сделают? Убьют, так мяснику того и надо. Тюрьма ее удержит, а в птичью клетку ее сажать? Это ж потом будет супермясник. Покруче Эйдолана, а Эйдолана в птичьей клетке не удержишь. Так что она может себе позволить. Азимов 887. Охренеть. Я был неправ, признаю. Но кто же мог подумать? Мясник и СКП. А до этого, мясник и Слава. Охренеть. Значит ли это, что мясник наконец пришел в чувство? Перестал быть истеричным психопатом-убийцей? Надеюсь на это. Лид Супер 13. Вот это новость. Круто. Мясник на стороне добра. Невероятно. Ура, нашего полку прибыло, а у злодеев убыло. Теперь у нас будет свой мясник, с Блэкджеком и шлюхами. Например, славная девочка у них с мясником уже установилась связь. Терренс, не пиши о том, чего не знаешь. Я с Викторией в одной школе учусь, у меня несколько предметов в совместных классах. Она ненавидит мясника 15-ю так, что есть не может. Ее при одном только имени передергивает. И она и ее сестра Эми, обе ее ненавидят. Даже странно, Вики никогда так, то есть она, конечно, героиня и все такое, но чтобы прямо ненавидеть. Лид Супер 13. И я знаю почему. Вот, смотри, на обычных злодеев Слава так не триггерится. А почему? Да потому что они, злодеи, она, героиня и все тут. Правила игры, бизнеса сусуал, все дела. Но на 15-ю у нее прямо давление поднимается и глаза красные. Это уже личное. Моя девочка. И проводим линию чуть дальше. Она носила ее на руках, они сражались как равные, 15-я ей потом даже скорую вызвала, а, ни о чем не говорит, Терринс, я тебе не твоя девочка, катись, урод, Флиппинмат, пользователь, я знаю, кто такая 15-я, и мне страшно, я хотела сбежать из города, но СКП заставили меня подписать, да, что теперь толку, ей запретили приближаться ко мне, а мне, к ней, смешно, можно подумать, СКП ее остановит, пишу сюда, если я пропаду, вы будете знать, что со мной произошло. Кскс, воит совбой, кскс. Флиппинмат, ты же в одну со мной школу ходишь? Кто такая 15-я? Неужели кто-то из наших? Предупреждение. Раскрытие персональных данных КИПа является федеральным преступлением. Серьезно, Грег, у тебя мало своих проблем? Тинмахер. Кскс, воит совбой, кскс. Что? Админы не имеют права разглашать персональные данные. Я буду жаловаться. Видишь, как это неприятно. Пожалуйста, оставь попытки установить личность 15-й, Тинмадхир, Сайотице, аво, на секунду его даже жалко стало, нет, кскс, воит совбой, кскс, по делам тебе, ты с ума сошел, такие вещи спрашивать, даже если ты ненароком догадаешься, кто она такая, молчи, тупой ты сукин сын, для своего же блага молчи, Фишман, кто тут шик перед 15-ю и славу, только что теория получила подтверждение. Слава на вопросы мяснике разве что плеваться не начинает, значит неравнодушно, от любви до ненависти как и обратно, наверное, мясник ее изнасиловал или наоборот, так и вижу, как 15-я прижала славную девочку в коридоре, где-нибудь в школе и нависла над ней, приблизив свое лицо к лицу Славы, такая, ты сама виновата, что такая красивая и невинная, и последующая часть сообщения удалена, тексты, имеющие порнографический контент, будут удаляться. Пользователю вынесено предупреждение, Тинмадхир, кскс, воит совбой, кскс, это заговор, конечно, правительство не хочет, чтобы мы узнали, кто такая 15-я, ведь она, орудие их промысла, 15-я направлена в Брактон-Бей, чтобы навести тут порядок и вычистить улицы, кардинально решив вопрос с злодеями, а правительство, СКП, протекторат, останутся с чистенькими руками за спиной, мол, мы тут при чем, посмотрите на биографию мясника, он же всегда сражался с кипами. Гражданские жертвы случайны, и они попросту придуманы правительством. Мясник всегда был таким правительственным эскадроном смерти, убирая неугодных кипов, а потом правительство решило, что хватит этого бардака в ББ и направило его сюда. И что мы видим в итоге? А. Лунга нет, они ли мертв, Бакуда предпочла сдаться, АП разгромлена, Выверт выбрал подчинение и слияние, не смотрите на слова, смотрите на дела, говорю вам, это все правительство, Сайотице, и тут обычно должен быть пост, где я над нашим ксксвоит совбой ксс издеваюсь, но не в этот раз, на улицах появились патрули 15-й, нет, серьезно, патрули, вооружены с ног до головы, с автоматическим оружием и с надписями на жилетах администрация, прямо признают, что они, команда 15-я и что их команда теперь называется именно так, а сама 15-я, соответственно, администратор, вот скажите, какой кейп-злодей выберет такое название для своей команды и для себя? А может быть сам Кскс воит совбой Кскс? Тоже правительственный агент? Надеюсь, с тобой все в порядке. Грег, Сволфье, занесен в черный список для дальнейшего рассмотрения. 15-е, это дочка одного мудака из доков. Кто знает, тот знает. А кто не знает, тому доведут. Уже нет смысла ее дианонить. СКП знает, кто она. Полиция знает. Даже администрация школы знает, эта соплячка не имеет никакого отношения к Империи 88. Ее политика в доках, наемники, которые напали на людей Империи, это прямая провокация конфликта. 15-е, мы знаем. Настяне, ветеран, знаток, занесен в черный список для дальнейшего рассмотрения. Какие вы грозные. Еще раз ваши коричневые восьмерки покажут свои рожи на нашей территории, так синяками не обойдутся. Скажите спасибо, что босс распорядилась, чтобы на первый раз просто поджопниками обошлись. Второй раз руки и ноги сломаем, а на третий молитесь, чтобы не было третьего. Босс верит во второй шанс, но не в третий, и у вас его не будет. Фишман занесен в черный список для дальнейшего рассмотрения. С другой стороны, если такая пошла заваруха, так чего только слава, вон, в Империи Феня и менее красотки и блондинки. Настоящие арийки, и руна у них ничего такая, если администратор не только по девочкам, так ей еще и кайзера изнасиловать нужно, большим деревянным колом прямо в задницу, Сайотице, пользователь помещен в бан на срок, 1 день, серьезно, админы, Тинмадхир, Куда вы смотрите? Тут развели все на свете и угрозы, и извращения. Борда превращается в говно. Предупреждение. Слово «говно» внесено в список ругательных и недопустимых к употреблению на форуме. Тинматхер. Важное объявление. С Волфье и на стороне, вы прямо по краю прошлись. Фишман, пожалуйста, поясните, является ли фраза про изнасилование Кайзера в задницу деревянным колом угрозой или просто добрым пожеланием? В зависимости от вашего ответа вы можете быть подвергнуты перманентному бану на форуме. Тинматхер. Фишман. Пожелание. Самое доброе и искреннее. Ему это понравится. Пользователь Фишман удален из черного списка. Тинматхер. Глава 59. Глава 59. Интерлюдия. Это пока только предварительные выводы. Говорит Джессика Ямада и поправляет свои очки. ХМ. Директор филиала СКП, Эмили Пикгат, откидывается на спинку кресла и задумчиво барабанит пальцами по столу. Каковы же тогда будут ваши рекомендации? Я бы разделила свои рекомендации на три раздела. Первый – действия, которых нужно избегать при любой интеракции или взаимодействии с ней. Второй – то, что мы можем сделать прямо сейчас, и скорее всего это не усугубит ситуацию, но позволит показать положительную динамику в масс-медиа, а также отчитаться перед центральным офисом. И третье – рискованно, но и результат может быть весьма положительным. Выкладывайте. Пикгат сцепила пальцы рук, глядя на штатного психолога из КП. Доктор Ямада была на редкость талантлива и успешна в своей области, и человек несведущий мог спросить, что такой человек, как она, делает на такой должности в каком-то захолустье. Но тот, кто хоть что-то понимал или давал себе труд задуматься, понял бы, что места лучше для практикующего исследователя психологии про людей не найти. Брактон Бей, стеклянная банка со скорпионами, мечта любого энтомолога. Доктор Ямада собирала материалы для своей Нобелевской премии. После Брактон Бей ее примут в любой институт мира и назначат пожизненную оплачиваемую позицию, но ей, как настоящему ученому, важен сам путь. Ей нужен материал для исследований, а где еще можно найти столько фриков с сверхспособностями, как не на улицах этого, забытого богом города? Итак, ни в коем случае не вступать в прямую конфронтацию. Она умудряется удерживать внутренних демонов в рамках, но она довольно нестабильна и может легко сорваться в кровавую спираль возмездия. У нее нет морального ограничения, она легко убивает, быстро принимает решения в бою. Условно можно сказать, что администратор имеет два режима. Обычный, когда она представляет из себя Тейлор Хеберт, довольно скромную и приятную в общении девушку, несмотря на травлю в школе. Она довольно эрудирована, немного скована в разговоре, слегка смущается при встрече с физически привлекательными людьми, видимо, сравнивая себя с ними. В таком режиме она соблюдает правила человеческого общежития, принимает на себя обязательства и исполняет их, ее этика и мораль соответствует морали и этике социума. Но во втором режиме, я условно назвала его боевым, она превращается в эффективный механизм убийства. Именно убийство, а не сражение или поединка. В таком режиме для нее не существует границ и рамок, для нее есть цель, и она идет к ней по кратчайшей прямой, уничтожая все на своем пути. Анализ инцидентов с ее участием показывает, что она постоянно повышает уровень эскалации конфликта до предела и не отступает, пока перед ней не отступит. Ну да, хмыкает Пикгат, чертова девчонка просто маньячка. Агрессивное поведение – обычное явление в среде сильных паралюдей. Пожимает плечами доктор Ямада. Однако тут есть и некая стратегия с ее стороны. Она демонстративно показывает, как именно нужно с ней поступать. Что, то есть вы хотите сказать, все ее действия, продуманный спектакль от начала и до конца? Кивает доктор Ямада. Она намеренно демонстрирует нам две свои стороны. Она как бы говорит, если вы хотите иметь дело с хорошей Тейлор, поступайте вот так. Будете давить, угрожать, тем более, оказывать меры физического воздействия, будете иметь дело с администратором. Девчонка играет с нами в хорошего и плохого полицейских, вот же, прищуривает глаза Эмили. Потому мои рекомендации в основном носят характер прикладной. Я просто перевожу ее послание в слова. Не давите на нее. Желательно быть максимально прозрачными, а дела и материалы, которые ей читать не следует, лучше хранить в Бостоне или Нью-Йорке и в цифровых копиях, никаких бумаг. Тем более, никаких угроз или мер физического воздействия. Вы связываете нам руки, доктор. Она связывает вам руки, а не я, качает головой Ямада. Это фактически ее прямые требования. Теперь к тем мерам, которые мы можем предпринять, чтобы обыграть ее на ее же поле. Любой сильный парачеловек получает уникальный статус. С одной стороны, он становится действительно особенным, а с другой, все еще остается человеком. И самое уязвимое место любого парачеловека – это именно человек. У нее есть отец, есть подруга, сплетница. Сама по себе эта мелкотравчатая злодейка не так опасна, но в союзе с администратором рыбак рыбака, ворчит Пикгат, грузно ворочаясь в кресле. Я нашла такие же паттерны поведения в поединке со Славой. Она хочет быть человеком, хочет иметь друзей и семью, у нее есть дефицит человеческого общения. Она хочет всего, чего бы желала девушка в ее возрасте, пижамных вечеринок с подружками, пикников с семьей на природе, посиделок в школьной кафешке и танцев на открытом воздухе с купленным нелегально легким пивом, флирта и любовных отношений. Ямада наклоняет голову, по ее очкам пробегает блик. И что же мы должны с этим делать? Организовать ей пикник, пригласить клоунов, нанять проститутку, купить ей пиво? Директор даже не пытается скрыть едкий сарказм в голосе. Ничего из этого не нужно. Подростки сами себе все найдут. Наша задача – не препятствовать им в этом. Она сама найдет себе приключения и друзей. Это всего лишь рекомендация, мэм, но я бы открыла школу Уинслоу для посещения. Нам придется обосновать, почему мы не пускаем ее туда, а вы сами сказали, никакого давления. Вы не понимаете, открыть школу и пусть она тоже ходит туда. Никакого особого отношения, никакого она особенная. Оставить все требования как к другим школьникам. Конечно, придется поменять кое-что в самой школе, повысить требования к персоналу и внедрить своего человека, но в целом желательно, чтобы ничего не поменялось. Более того, мисс Хеберт ясно дала понять, что она не выдвигает никаких обвинений против Софии Хесса и ее подружек. Вы же и так хотели использовать Софию как показатель вменяемости, адекватности и степени контроля. Это риск. Меня с дерьмом смешают, как только узнают, а уже сейчас все знают. Я не юрист, но, по-моему, выдача личности Кипа на публике – это преступление. Нет никаких доказательств, что мисс Хеберт – администратор. Конечно, тут следует проконсультироваться с юридическим отделом, однако мне кажется, что вашей ответственности тут нет. А с точки зрения контроля над ней, это лучшее решение. Худшее, что мы хотим иметь в городе, это одинокая она, всеми отвергнутая, вызывающая ужасы и отвращение у людей, без друзей и привязанностей, без рычагов воздействия, без всего, что делает человека человеком. В то же время, если она будет ходить в школу, то там во время учебы она будет соблюдать дисциплину, слушаться учителей во время уроков, соблюдать правила, установленные для учащихся, понимаете? Привычка подчиняться определенным людям в определенных ситуациях, это может быть очень и очень полезно. Она будет нарабатывать навыки коммуникации в обществе, а значит сможет и дальше эффективно взаимодействовать с людьми, развивать эмпатию. А постоянное подчинение учителям и педагогическому персоналу в школе заложит у нее в голове условные рефлексы. Мы сможем управлять ей даже во время ее боевого режима, и чем больше таких рычагов, тем лучше. В наших интересах встроить ее в общество, сделать так, чтобы она обзавелась как можно большим количеством друзей и соперников, семьей и знакомыми, коллегами и одноклассниками. Сомневаюсь я, что она будет слушаться учителей. До сих пор мисс Хеберт не показывала признаков агрессии и неподчинения в отношении персонала школы, хотя относились они к ней не очень, а ведь она уже была ядовитым плющом. Для того, чтобы ужалить учителя в школе, ей не нужно прикладывать много усилий, достаточно подумать об этом. Она этого не сделала. Сомневаюсь, что сделает в дальнейшем. Паттерн ее поведения понятен и прост. Она делает все, чтобы остаться человеком, она дорожит теми связями, что у нее уже есть, например, сплетница. Видно же, что та из нее веревки вьет, и я сомневаюсь, что мисс Хеберт этого не видит, она достаточно умна, но она позволяет ей вести себя так, потому что хочет быть человеком, ну или казаться. Для нее все эти связи, как якоря, которые не дают потерять свою личность. Слава со Славой, у нее еще более глубокая история, друг-враг, соперницы. В отличие от сплетницы, Слава не признает ее главенства, даже номинально, спорит, не соглашается, и конечно же потому Слава ей нравится еще больше. Здесь много сексуального чувства, много от первой любви, первого влечения. Мы можем привязать ее к Брактон Бэй, мы можем показать ей, что она, человек, им останется. И мы все еще можем сделать из нее не просто эффективную машину для убийства, но профессионала для ваших больших событий. Хотя я это ненавижу, но признаю необходимость. Она может спасти много жизней, и в первую очередь, свою собственную», — твердо говорит Ямада, администратор на битве с губителем, — произносит Питгот. «На днях мне прислали выкладки аналитиков по возможным сценариям. Умники из Тхинктанг полагают, что мясник больше не будет менять личность. Даже если мисс Хеберт погибнет в этом бою и переместится в иное тело, ее способность позволяет ей остаться главной в коллективе. Мы вынуждены иметь с ней дело в долгосрочной перспективе. Отныне не будет новых мясников, а будет только мисс Тейлор, которая получает новые способности и опыт сражений. Центральный офис дал мне все полномочия, совершенно развязал руки. Вы же знаете, что это значит, доктор. То, что в случае неудачи вы будете во всем виноваты», — кивает Ямада. «Но, когда вы пугались ответственности, мэм, ваша должность на посту директора филиала СКП в этом городе с самого начала была расстрельной. Что бы вы ни сделали, вы будете виноваты. Открыть школу, дать мяснику ходить в школу с обычными детьми, с теми, кто травил ее, доведя до триггера, с Софией, мать ее Хес. У них в школе было полно подростков, которые в открытую носят символику АП империи. Это же приглашение к конфликту. Не обращать внимания на то, что она вытворяет на своей территории. Она подмяла выверта. АП фактически капитулировала, а эти патрули на улицах. Администрация. Да она издевается. И это хороший знак. Чувство юмора – важная часть коммуникации, а также говорит о развитом интеллекте. Чтобы хорошо пошутить, нужно быть умным. Юмор – это в принципе самая высокоинтеллектуальная деятельность. Тупая шуточка. Администрация, как будто они тут за все в ответе. Ну хорошо, хоть наркотиками не торгуют. Ее выходка с притонами обстоила мне седых волос, доктор. Все же понимают, куда делись все, кто охранял притоны и попытался оказать сопротивление. Даже ДНК не осталось, полицейский департамент ходит, разве что не сияет, там ее боготворят, а она же линчевательница, прости господи. Сколько там было людей? За день, почти 20 точек, на каждой как минимум человек пятеро было, это сотня трупов за сутки, новый рекорд. Да мясник в своих прежних обличиях никогда до таких цифр не поднимался. Хорошо на двух точках сдались, они говорят, что был поставлен ультиматум, или сдаетесь, или вас насекомые сожрут. Не надо быть умником, чтобы понять, что случилось с теми, кто не сдался. Но никаких доказательств, даже эти клоуны, элиты Убер ничего не засняли, хотя их летающую камеру там видели. 20 точек, и на каждой потом, ее наемники в черном. Куда только мэрия смотрит, подписали с ними соглашение о формировании отрядов ополчения. Ты бы видела лицо мисс ополчения. Видела, кивает Ямада, сдерживая улыбку. Она ко мне на терапию после этого пришла. Чертова Хеберт, чертов Брактон, чертов мэр Кристинер. Когда я закончу тут, я подам в отставку, доктор, клянусь, ворчит Питгот. Напишу заявление и брошу в лицо бешеной Бикки. Повесили на меня всех собак, и такие у вас свобода действий, директор. А если мясник в школе сорвется и всех школьников поубивает, она же может всю школу в мавзолей превратить за пару минут. Разве она не может это сделать? Даже если ее не пускать в школу, может, как мы ее остановим? Ядерную бомбу на нее сбросим, только триумвират вызывать. А если она в любом случае может так сделать, тогда какая разница, разрешили ей ходить в школу или нет? Разница в том, что тогда это будет происходить с моего согласия, да меня с дерьмом съедят. То есть вся разница не в конечном количестве трупов, а в том, насколько вам лично удастся избежать ответственности. Поправляет очки доктор Ямада. Эмили замирает, поворачивает голову к ней. Что вы хотите сказать, доктор? Я просто задаю вопросы, мэм. Что же для вас более важно, предотвратить смерти и хаос, наладить сотрудничество с одной из самых сильных кипов на планете, или же избежать ответственности? Доктор Ямада наклоняется вперед. Я просто задаю вопросы. Это вы отвечаете на них. Вы можете не отвечать вслух достаточно, если вы ответите на них для себя. Тут она указывает на свою грудь. Настоящие ответы совсем рядом. Доктор, вы забываетесь. Питгот встает и возвышается над хрупкой Ямадой, которая сидит напротив. Я здесь не для сеанса психотерапии. Речь не обо мне. Оставьте свои психологические штучки. В конце концов, я ваш начальник, и я делаю то, за что мне платят. Наклоняет голову Ямада, ничуть не изменившись в лице, и исполняю ваши приказы, иногда, даже до того, как вы их осознаете. Не надо мне тут играть в доктора. Мне нужны ответы, а не загадки и ребусы. Я. Питгат набирает воздуха в грудь, но тут доктор Ямада открывает рот. «Сядьте, пожалуйста», — говорит она, и директор северо-восточного филиала СКП в Брактон-Бэй, Эмили Питгат, оказывается в своем кресле еще прежде, чем успевает это осознать. Голос доктора звучит сухо, но безапелляционно, нельзя даже помыслить о том, чтобы не подчиниться этому голосу. «Сядьте, пожалуйста», — Эмили сидит, и мурашки пробегают по спине. «Ямада, парачеловек. Ямада, властелин. Но как, где-то тут была кнопка вызова охраны, успеет ли она?» «Нет, к сожалению, у меня нет сверхспособностей, мэм», — качает головой доктор Ямада и грустно улыбается. «Просто я так много про вас знаю. Вы хорошо учились и всегда старались быть отличницей, всегда слушались старших. В течение 5 лет, с 1 по 5 класс, с вашей классной руководительницей была миссис Гризенберг, этническая немка. Именно в это время и закладываются все бессознательные реакции, все условные социальные рефлексы. Она носила очки, не правда ли? Достаточно добавить в голос немного акцента и наклонить голову вот так. Она наклоняет голову, и по очкам снова пробегает блик дневного света. И ваше подсознание отреагирует. Нет, сознательно вы больше не послушаетесь меня, такой трюк действует только раз, но этого может быть достаточно, не так ли? Вы продолжаете меня удивлять, доктор Ямада, говорит Питгат, взяв себя в руки. Но попрошу в дальнейшем удерживаться от демонстрации своих навыков на своих руководителях. Я подумаю над тем, что вы сказали. О принятом решении вам доложат. Прошу прощения, мэм. Сразу хочу сказать, что я готова взять на себя больше ответственности, чем просто консультант. Разрешите мне лично контролировать процесс. Вы хотите устроиться учителем в Уинслоу? Поднимает бровь директор. Учтите, там нет предмета психология паралюдей. У меня докторская степень и дипломы Гарварда и Кембриджа с отличием. Думаю, я смогу найти предмет, которому можно обучать с моей степенью квалификации. Небольшая практика преподавания в Массачусетском университете у меня также имеется. Глава 60. Глава 60. Я все же немного сомневаюсь, говорит Дэнни и чешет затылок. Ты же как ты там себя назвала? Администратор, и ты будешь в школу ходить? Нет, нет, я только за. Я хоть еще немного почувствую себя отцом обычной девушки, а не варлорда, которая держит под контролем полгорода. Но все же это безопасно. Папа, ты сейчас же не о моей безопасности. Да, говорю я, ковыряясь вилкой в беконе с яичницей. Я везде могу за себя постоять. Ты же сейчас о Уинслоу беспокоишься? В общем-то ты права. Конечно, чего за них беспокоиться? Отвечает он, отодвигая от себя пустую тарелку. В доме Хебертов, если тебе что на тарелку положили, будь добр доешь. Не доел, из-за стола не встанешь. Он встает, кладет тарелку в раковину, вытирает руки полотенцем, подходит к окну и выглядывает наружу, отодвинув занавеску. Никак к ним не привыкну, жалуется он. Это правда обязательно? Обязательно, киваю я. Да ты не обращай на них внимания, как будто ты на реалити-шоу, а они, типа операторы рядом. Не обращай внимания и привыкнешь. Это вам, молодежи, все привычно, а я в реалити-шоу не снимался. Кроме того, как я работать буду, они за мной по пятам будут ходить и через плечо заглядывать. Папа, ну мы же говорили об этом. Закатываю глаза я. Охрана тебе нужна. У меня выверт говорит, что только за вчера 2 покушения было, просто в других временных линиях. Для того, чтобы быстро менять ситуацию, нужно, чтобы рядом с тобой было как минимум 2 команды профессионалов на быстрых и мощных, бронированных автомобилях. Группа огневого прикрытия, группа обороны, группа эвакуации. Это я еще по минимуму. Тут ребята настаивали на 6 полноценных группах, но я осетра им урезала. И, кстати, на работу можешь прямо вон в бронированном седане ехать, так мне спокойнее будет. Я умолчала, что наемники выверта, или теперь, мои наемники уже плотно обосновались в доме напротив, сняв его в аренду, а также в доме с другой стороны нашего забора. Там пришлось выкупить и дом, и землю. За сегодня в подвале будет оборудована полноценная паник-рум, бронированная комната с системами связи, полностью автономная от внешнего мира, даже с запасом кислорода, ну и, конечно, едой, водой и прочим. Покушения на моего отца, скорее всего, были со стороны империи, по крайней мере так говорил выверт. Осталось только получить подтверждение от Лизы и пойти навести порядок в стройных рядах восьмерок. Как говорит первый, вселить в души и сердца бедных ублюдков страх Божий. Конечно, это же в другой реальности, но эти люди посмели напасть на моего отца. При одной мысли при этом в груди начинает что-то закипать. Я думал очистить районы от барыг, но, что ребята на работе скажут, когда я приеду на работу вот так, как королева английская, ворчит он, да меня задразнит. Папа, тебе уже почти 50 лет, а ты переживаешь, что тебя на работе будут дразнить. Качаю я головой, одновременно отслеживая все движения вокруг в радиусе 2 кварталов. Я чувствую себя просто великолепно, я выспалась, я позавтракала, мои насекомые сыты и полны энергии, сегодня ночью наконец вылупились супержила, результат селекционного отбора и гибридного размножения. Это уже не просто японские шершни, нет, это адские твари, почти неубиваемые руками и с повышенной концентрацией нейротоксинов в каждом укусе. Еще мои муравьи нашли естественные каверны в почве глубоко под домом, слава богу не заполненные водой, а то моей базе муравейнику угрожал бы потоп. Но нет, это что-то вроде карстовых пещер, метров 50 вниз, туда обычно муравьи не достраивают, не докапывают свои туннели, я приказала рыть чисто из любопытства. Сейчас разведчики расползаются по пещерам, а я планирую организовать проход, достаточный для того, чтобы получить доступ туда не только насекомыми. У меня много планов, но сегодня первым делом я пойду в школу, потому что могу. И сплетница сказала, что мои походы в школу будут характеризовать меня с позитивной стороны перед СКП, дескать, какая умница, еще и в школу ходит. Сколько там седых волос у Пикгат на голове добавилось при мысли, что я буду в школу ходить, не знаю и знать не хочу. Честно говоря, не думала, что им хватит духу школу открыть и мне ничего не сказать. В смысле, они же должны были подойти ко мне. Итак, мисс Хеберт, в силу и обстоятельств и специфики вашего статуса, может, вы не будете ходить в школу, а мы вам диплом сразу дадим, если желаете. Но нет, никто не пришел и ничего не сказал. Сплетница считает, что меня так на слабо берут, но если берут на слабо, то пусть знают, что я первый не отверну. Тейлор Хеберт, прилежная ученица. И вообще, Хеберты никогда и ни от кого не бегали. И сейчас не будут. Вот что, пап, говорю я, если кто из ребят тебя дразнить будет, скажи мне, я поговорю с ними. Или с их родителями, с детьми. Не знаю, с кем там нужно поговорить. О, или еще скажи, дразниться не круто. Круто дружить, и предложить им дружить с тобой. По-моему, эта Лиза на тебя дурно влияет, улыбается Дэнни. Раньше ты не была такой язвой. Ха, кто бы говорил. Да мне за тебя краснеть перед ней приходилось. Блондинки ему всегда нравились. Ты же мой папа. Ну, блондинки мне и правда нравились. Разводит руками он. Слушай, а мы точно не можем обойтись просто парочкой твоих ребят в обычной машине? Нет, вопросы безопасности никогда не следует игнорировать. Лучше перебдить, чем пожалеть. Поднимаю вилку я. Дядька Выверт так говорит. А он, стрелянный воробей, смог выжить. Выжить? Он же один из твоих, в администрации. Хмурит брови отец, он все еще беспокоится обо мне. Что с ним случилось? Я, отвечаю я, положив вилку на стол и вытирая рот салфеткой. Я с ним случилось, едва не случилось. Скользкий сукин сын оказался более полезным в живых, чем мертвым. А Лиза так хотела ему в черепную коробку насрать. Бойкая девчушка, кивает он и тут же спохватывается. Тейлор, что за словечки? Извини, пап, но правда, ты под охраной, это не обсуждается. И вообще, ты мог бы и не работать, денег у нас теперь достаточно. Да, я знаю, что ты не бросишь ребят, но мы же обсудили план. Я хотела бы, чтобы ты возглавлял процесс. У меня и место для тебя есть, как директора предприятия. Не могу я своих бросить, говорит он. А твой проект есть кому воплотить. Я просто воспользуюсь своими связями в этой новой администрации и пролоббирую, чтобы все работы шли через профсоюз докеров. Есть там у меня знакомства даже несколько. Ты бессовестно пользуешься родственными связями, хмыкаю я. Но администрация сделает так, как ты хочешь. Знаешь, ты можешь просто сказать, есть у меня ощущение, что эти ребята не смогут тебе отказать ни в чем. Вот даже как, это в нас говорит итальянская кровь. Мы держимся вместе и помогаем своим. Два итальянца, уже мафия. А вот ирландская наоборот, отталкивается друг от друга. Два ирландца, уже драка. Усмехается он. Расовые стереотипы, па. Ладно, я побежала в школу, вон Лиза за мной приехала. Говорю я, вставая из-за стола, и пожалуйста, подумай о переезде. Ладно, никаких бронированных подземелий, я обещаю. Дом за городом, поместье, которое удобно охранять, давай присмотрим на выходных. Иногда мне кажется, что я сплю», — вздыхает он. «Вот уже моя дочка предлагает мне переехать в поместье. Ты выросла совсем незаметно, Тейлор, кажется, вчера еще была такая маленькая. Все, я поехала. Я целую отца в щеку. И если Курт с ребятами будут тебя дразнить, скажи им, что я рассержусь. Ну, пожалуй, я лучше не буду этого говорить, еще сердечко у кого не выдержит. Кто же в этом городе, будучи в здравом уме, захочет тебя рассердить?» — ухмыляется он. «Ступай уже, администратор Брактон Бей. Пока». Я всовываю ноги в новые кроссовки, закидываю на плечо рюкзак и вылетаю за дверь. Закрываю ее за собой и в припрыжку бегу к черной бронированной махине Роллс-Ройса, у которого уже стоит водитель, открывая передо мной дверь. Разве что красной ковровой дорожки не постелили. И я бы поворчала, что соседи на весь этот спектакль вылупились, да вот только не было у нас уже соседей. Все соседние дома либо пустовали, либо были сняты администрацией для нужд народного ополчения. Так что, даже если Дэнни не захочет переезжать, в самом ближайшем будущем уже не будет разницы, будет он жить в поместье или останется тут. У моих ребят появится санитарная зона для обеспечения безопасности, а там можно и шлагбаум на входе изобразить. Привет. В салоне сидит Лиза. Она в белом офисном костюме от какого-то итальянского модельера, сшитого на заказ. Она выглядит умопомрачительно, и она знает об этом. Я целую ее в щечку и обнимаю. «Тейлор», — говорит она, отрываясь от меня, — «ты выглядишь хаем удовлетворительно. Опять черные худи, рваные джинсы. Ох, Тейлор, учить тебя и учить. Люди судят по внешности. Хотя ладно, пусть будет контрастом между твоей зловещей сущностью и мрачным видом хаем. Хотя нет тут контраста. Вот совсем нет. Вредная ты, Лиза», — говорю я. «Между прочим, я варлорд. Варлорд может позволить себе выглядеть как угодно, его все равно будут любить, ну или бояться. Мы, варлдорды, не слишком разбираемся во всех этих эмоциях. Бояться, значит любит. Кто не боится, значит запугать и потом любить. Вот как я тебя, сперва запугала, а потом отлюбила. Видишь, это действует. Простая у тебя философия, Тей-Тей», — кивает она, — «простая и незамысловатая, как ты сама. Но в самом деле, давай я тебя одевать буду, а, и макияж делать, и волосы укладывать. У тебя такое богатство на голове, а ты его копной носишь или в хвостик убираешь. Кощунство. Да ладно, машу рукой я. Пусть принимают меня как есть. В конце концов, я — личность и индивидуальность. Вот пусть любит как есть, или не любит, мне плевать. Я же не двадцатка одной купюрой, чтобы всем нравиться. Ну и потом, достаточно, чтобы просто держались подальше и в мои дела не совались. Интересно, они усвоили свой урок? Ну, у тебя будет прекрасная возможность проверить это лично», — улыбается она. «Администрация школы совершенно точно знает, кто ты. А значит, сегодня ты испытаешь редкое и ни с чем не сравнимое удовольствие от того, что те, кто раньше фыркал на тебя и рычал, будут соревноваться в том, кто глубже засунет свой язык в твою задницу. Язык у тебя поганый, Лиза. Как-нибудь я тебе его вымою. С мылом», — говорю я. «Как я помню, ты не жаловалась на мой язык предыдущей ночью», — прижимает пальчик к подбородку Лиза. «Что же ты мне сказала тогда? Из головы совсем вылетело, было так поздно и темно, Лиза. О, как же помню», — она делает томный вид и закатывает глаза, меняя свой голос на стон. «О, да, не останавливайся, Лиза. Да, еще, и, кхе-кхем, откуда тут мухи? Поганый у тебя язык», — говорю я, удовлетворенно глядя, как она отплевывается от мухи, залетевшей ей в рот, и вытирает губы белым платком. «Тьфу, КГХММ отвратительно. Прекрати так делать. Я тебе не лягушка, чтобы мух есть», — заявляет она, убирая платок с выплюнутой мухой. «Что за шуточки со своей силой? Меньше будешь надо мной прикалываться, меньше будешь мух кушать. Лучше скажи мне, что там по покушениям на моего папу. Это меня беспокоит, и нельзя оставлять такое без ответа. Выверт прав, это империя, но скорее всего не по команде кайзера, а самодеятельность. Скорее всего, это крюковолка и руна. Я ставлю на крюковолка. Имей в виду, ему твои насекомые нипочем, у него при трансформации тела-то не остается. Так что твои яды бесполезны, даже ботулотоксин, кислоты и гранаты тоже. Возможно, бомбы-бакуды, У них совершенно экзотические эффекты. С Бакуда это ты козырную карту вытянула, нужно будет с ней еще поработать, и у тебя в руках оружие апокалипсиса будет. Рекомендую ее изделие 23, редкая гадость, говорит Лиза, и ее аж передергивает. А до трансформации, он все еще человек, у него же есть нормальное тело, да, кивает она, доставая небольшой флакончик со освежителем рта. Он обычный человек, разве что сильнее и быстрее, но его трансформация, в отличие от Лунга, мгновенная, он не будет разгониться. И скорее всего, когда он находится в измененной форме, у него полностью останавливается метаболизм обычного тела, он не дышит, у него нет сердца и легких, а это значит, что даже если я его ужалю нейротоксином, он успеет превратиться в массу лезвий и крюков и натворить дел. Долго он может находиться в таком состоянии, сколько захочет. Ну и в позапрошлом году два отморозка и зап напали на него из-под тишка, выстрелили ему в голову, промазали, прострелили правое ухо, а когда он разорвал их на части и снова превратился в человека, ухо было в порядке. Возвращается в исходную форму, значит, и нейротоксина в крови скорее всего уже не будет. Мда, ясно. Я барабаню по подлокотнику кресла и смотрю в окно на проплывающий мимо городской пейзаж. Вот скажи мне, как мне потом целоваться, если у меня во рту муха побывала? Задается вопросом Лиза, попшикав освежителем и открывая пачку ментоловой жевательной резинки. Это же скандал. Я должна быть безупречной. С кем это ты целоваться вздумала? А мы уже приехали. Вот, я смотрю за окно и вижу, что и правда приехали. Громада Rolls-Royce Phantom умеет останавливаться так, что ни пассажир, ни сам водитель не могут сказать, когда именно произошла эта самая полная остановка. Говорят, что водителей для Rolls-Royce'ов этому искусству прямо отдельно обучают. Равно как и умению телепортироваться под пассажирскую дверь и открыть ее почти сразу же, как ты будешь готов выйти. Мы не закончили, Лиза. Я выхожу из двери, принимая руку водителя, который как с картинки, высокий, статный и в какой-то строгой форме с фуражкой на голове. Прибытие такого роскошного автомобиля к воротам школы уже привлекло всеобщее внимание, все взгляды остановились на мне. Наверное, раньше Тейлор было бы неловко, мне же, ничуть. Пусть смотрит, статус сбережет мне кучу нервов, а им, собственные жизни. Я поворачиваюсь назад, к машине, желая попрощаться с Лизой и сказать, что после школы нам нужно будет встретиться на базе, но она уже выпорхнула из машины вслед за мной. «Кажется, ты спрашивала, с кем я тут собралась целоваться?» Мурлычет она и закидывает свои руки мне на плечи. «Я же беспокоюсь о тебе, дорогая, чтобы твое дыхание в школе не пахло мухами, а пахло мятой клубникой». Что, не успеваю сказать я, и ее теплые губы вдруг оказываются совсем близко, и ее дыхание и правда пахнет клубникой и мятой. Мягкие губы, скользкая и гладкая поверхность ее языка, который сплетается и проникает прямо мне в рот, словно завоевывая его, мое сердце замирает, пропуская удары, я невольно обнимаю ее тонкий стан, теряясь в волшебстве момента. «Ну все», — наконец говорит она, отрываясь от меня, — «все, хватит, иди уже, прилежная ученица. Какой плохой пример ты подаешь своим одноклассникам? Ты специально это сделала», — говорю я, прикладывая волевое усилие, чтобы убрать свои руки с ее талии. «Специально, конечно специально. Нужно же было тебя пометить, чтобы каждый в этом гадюшнике знал, что ты моя», — мурлычет сплетница. «Я заеду за тобой после школы. Будь умницей и прячь трупы так, чтобы потом не нашли». Она отталкивает меня в грудь. «Я поехала. Мне нужно еще выверта выбесить сегодня и Бакуду запугать. У меня полно дел». Глава 61. Глава 61. Школа. Школа никогда не меняется. Запах казенного учреждения в коридорах, перемешанный с парфюмом школьницы Козлиным, тяжелым духом от раздевалок в спортзале, запах кучи подростков, собранных в одном месте, а еще пахнет дешевым, растворимым кофе из школьной столовой. Коридоры, залитые солнечным светом, толпы в коридорах, постоянный гомон, толкотня в очереди в столовой, рюкзачки со значками на них, неумело подведенные глаза, яркая помада и грязные кроссовки, кучки, сидящие на лестницах, взрывами громкого смеха и грубыми словечками они заставляют проходящих мимо ботанов втягивать голову в плечи и ускорять шаг. Я иду по коридорам, и хоть сама школа не изменилась ни капельки, но заметно изменение отношения к некой Тейлор Хейберт. Я иду ровно посередине коридора, а попадающиеся навстречу, делают круглые глаза, узнавая меня, отступают к стенам и окнам, освобождая проход. За моей спиной шепчутся и тычут пальцами, но в лицо, отводят глаза в сторону и вниз и просто отступают назад. И только одна фигура не уходит с моего пути. София Хесс. Она стоит ровно посередине коридора и смотрит на меня с вызовом. «Хеберт», — говорит она и дергает головой, указывая куда-то в сторону. «Поговорим, а ты все не угомонишься, София», — говорю я. «Мало было в прошлый раз, но окей, поговорим», и я следую за ней. Она поднимается на второй этаж, поднимается выше, ударом ноги вышибает дверь на крышу, я только бровь поднимаю, порча школьного имущества, мало ей проблем с законом. Мы выходим на крышу, высоко над головой светит солнце, сегодня ясно, пронзительное синее небо и несколько небольших белых облаков, легкий ветерок. София проходит вперед, я за ней. Она останавливается и опирается на парапет. Я останавливаюсь в 2 метрах от нее, поставив локти на этот же парапет и осмотрев школьный двор сверху. Во двор подтягиваются опаздывающие школьники. Скоро будет звонок на первый урок. «Что это было?» – спрашивает она, повернув голову и изучая меня внимательным взглядом. «Кто это еще такая?» «Что? В смысле? Не понимаю я. Что за фифа, с которой ты там целовалась при всех? Кто она такая?» Уточняет София, и я смотрю на нее, не веря своим ушам. Я-то думала, София Хесс включит призрачного сталкера и за дополнительной порцией синяков и увечий пришла, а она тут светскую болтовню разводит. «Тебе дело?» – отвечаю я. «Да, грубовато, но куда она свой нос сует? Мои с Лизой отношения – мое личное дело. Неловко, конечно, что вся школа видела, но и черт с ним. Что они мне сделают? Исключат? Да нет мне никакого дела до тебя, Хеберт». Тут же заводится София. «Никакого. Целуйся с кем захочешь. У всех на глазах. Ты что, эксгибиционистка?» София Хесс наконец добралась до словаря и выучила сложные слова. «Эксгибиционизм. Делаешь успехи. Складываю я руки на груди. Растешь. Да ну тебя, Хеберт». Она отрывается от парапета и решительно движется в сторону двери. Уже взявшись за ручку, она поворачивается ко мне. «Первым уроком у нас история. Не опаздывай, учителя этого не любит». И она скрывается за дверью. Я смотрю на эту дверь и не понимаю, что это такое было. София решила поболтать, что же по крайней мере не пришлось накладывать ей новые синяки поверх только что излеченных, и то хлеб. Спускаюсь вниз по лестнице. Над головой шипит и щелкает динамик системы школьного оповещения. «Тейлор Хеберт, пожалуйста, пройдите к директору. Тейлор Хеберт, пожалуйста, пройдите к директору». Раздается оттуда. С интервалом в секунду звенит звонок. Коридоры пустеют. Я иду в приемную к директору. Толкаю дверь. Секретарь на месте. Она испуганно округляет глаза и встает при моем появлении. «Мисс Хеберт, прошу вас». Она торопливо оббегает стол и открывает передо мной дверь. «Пожалуйста». «Хм», думаю я, перешагивая порог, а мои акции тут ощутимо поднялись. В кабинете помимо директора Блэквуд находится еще одна женщина. Молодая азиатка, в строгом офисном костюме, в очках и с прической карри. Таких обычно в кино показывают, как приспешница и секретарь главного злодея. Именно как приспешница и секретарь, потому что она слишком умна, чтобы быть просто блондинкой для антуража. «Мисс Хеберт», директор Блэквуд встает со своего места. «Проходите. Это доктор Ямада. Она будет вести новый предмет, прикладная психология паралюдей. Посещения не обязательные, но рекомендованные. Очень приятно познакомиться, доктор Ямада». Наклоняю я голову. «Я Тейлор Хеберт». «О, я знаю, кто ты такая». Азиатка в очках встает и протягивает мне руку. «Мне также приятно познакомиться. Я слышала о тебе многое. И можешь обращаться ко мне, Джессика». «Присаживайтесь, мисс Хеберт», говорит директор, и я отмечаю, что она остается стоять, вплоть до того момента, пока я не села в кресло для посетителей. Сажусь, отмечая необычную мягкость кресла для посетителей, обычно оно неудобное, низкое и с какими-то буграми в сиденье. «Неужели поменяли, мисс Хеберт», говорит директор Блэквуд, удостоверившись, что я уселась и удобно устроилась. «Меня уполномочили принести вам извинения от лица школы и своего лично. Мы признаем свою вину в инциденте со шкафчиком, а также с отсутствием должной реакции на ваши заявления. В настоящее время мною уже подано заявление об отставке с поста директора школы в муниципальный совет. До момента моей замены я буду временно исполнять обязанности директора школы, но не далее. Вам, вернее вашему отцу, будет выплачена денежная компенсация из бюджета школы. О размерах компенсации и форме принесения официальных извинений будут проведены переговоры с вашим юристом, мистером МакКаллистером. Еще раз, прошу простить нас, мы не справились.